Возвращение. Как усыпительна жизнь, как откровение бессонное, можно ли тоску размозжить об мостовые кессоны? Где ж железо ночь согнал капли копленный сигнал и колеблет всхлипы звезд в апокалипсисе мост, переплет цепной обвал балок, ребер, рельс и шпал, где, шатаясь, подают руки, падают, поют из объятий и опять не устанут повторять, где внезапно зонт вонзил в лица вспыхнувший бензин и остался, как загар, на тупых концах сигар. Это огненный тюльпан, полевой огонь бегоний, жадно нюхает толпа, заслонив ладонью, и сгорают, как в стыде, пыльники нежнее лент, каждый пятый инженер и студент, интеллигенты. Я с ними не знаком, я послан Богом мучить себя, родных и тех, которых мучить грех. Под Киевом пески и выплеснутый чай, присохший к жарким лбам, пылающим по классам, под Киевом в числе песков, как кипяток, как смытый пресный след компресса, как отек, пыхтенье, сажу, жар не соснам разжижать. Гроза торчит в бору, как всаженный топор. Но где он, дроворуб, до коих пор? Какой тропой идти в депо? Сажают пассажиров, дают звонок, свистят, чтоб копоть послужила пустыни миг спустя. Базары, озаренье ночных эспри и мглы, а днем в сухой спиреи вопль полдня и пилы. Идешь, из запасных доносится, как всхмык, и начали стираться клохтанье и матрацы. Я с ними не знаком, я послан Богом мучить себя, родных и тех, которых мучить грех. Мой сорт кефир мне надо, чтоб разрыдаться мне не так уж много надо, довольно мух в окне. Охлынет поле зрения, с салфетки набежит, от поросенка в хрени, как с полусонной ржи, чтоб разрыдаться мне по край, чтоб из редакции тянуло табачком и падал жарничком. Чтоб щелкали с кольца клесты по канцеляриям, и тучи в огурцах с отчаяния стрелялись. Чтоб полдень осязал сквозь сон, в обед трясутся по звону квизи сан, столы в пустых присутствиях, и на лоб по жаре сочили сквозь малинник, где блеск оранжерей, где белый корпус клиники. Я с ними не знаком, я послан Богом мучить себя, родных и тех, которых мучить грех. Возможно, этот полдень сейчас южней губерний ни сир, ни босс, ни голоден, блаженствует соперник. Вот этот душный, лишний вокзальный вор Воланда следит с соседских вишен за вышиванием ангела, синеет морем точек, и низяс тень без косточек бросает горсть за горстью измученной сорочки. Возможно, те вот ивы, их гонят с рельс шлагбаумами, бегут в объятья дива, обращены на взбалмошность, перенесутся за ночь, с крыльца вдохнут эссенции и бросятся хозяйничать порывом полотенец. Увидят тень орешника на каменном фундаменте, узнают день, сгоревший с восхода на свидании. Зачем тоску упрямить, перебирая мелочи? Нам изменяет память и гонит с рельсов стрелочник.